Глава 14. Елена. Володя приходит с работы. Я накрываю ужин. Естественно, никаких морепродуктов. Язык так и чешется высказать предателю все, что я о нем думаю. Даже не удивляюсь, когда Милана садится за стол, словно это само собой разумеющееся. А Володя молчит. И я молчу. Пока что. Обращаю внимание на ее внешность. На ней простое трикотажное синее платье, которое хоть и закрывает все сокровенные места, но выгодно подчеркивает изгибы тела. Надо же, послушалась меня. Удивительно. Девушка, обнаружив, что ее пожелания не были выполнены, поджимает губы, но ничего не говорит. По глазам вижу, что злится, но совесть, видимо, не позволяет ей высказать недовольство. Решаю, что самое время начать говорить. Встаю с места по очереди, бросая разоблачающие взгляды то на Вову, то на Милану. Так, голубки, мой голос звенит от напряжения, несмотря на попытку сохранить спокойствие. Вилки звенят о тарелке, тишина за столом густая и напряженная. Может, поясните мне кое-что? Сколько уже времени вы спите вместе? Володя картинно роняет вилку, она с глухим стуком падает на пол. Он смотрит на меня с наигранным ужасом, глаза широко распахнуты. «Лена! Что за чушь ты несешь? Прямо при Милане!» Сурово чеканит он, пытаясь отчитать меня за излишнюю прямоту. Но мне надоело наблюдать за тем, как из меня пытаются сделать дуру. Милана, сидящая напротив, вздрагивает. Ее глаза блестят от слез. Она нервно теребит салфетку, губы дрожат. Фальшивка. «И как долго?» — продолжаю я, игнорируя Володину театральную постановку. «Вы собирались сделать из меня дуру?» «Елена, прекрати!» Володя вскакивает, опрокидывая стул. «Ты меня оскорбляешь этими унизительными обвинениями. Милана — суррогатная мать нашего будущего ребенка. Как ты можешь такое говорить?» «Надо же! Какое самообладание! Какая профессиональная актерская игра! Ты имел в виду любовница под прикрытием?» Я усмехаюсь, всматриваясь в лицо Миланы. «Как вы можете такое говорить?» — взвизгивает Милана, обиженно поджимая губы. «Кстати, ты просила вернуть пуговицы. Я их нашла, держи». Я кладу напротив девушки две серебристые бусины. Володя, видимо, в порыве страсти не сдержался. Девушка всхлипывает, поднимается из-за стола и убегает, бросив напоследок. «Простите». Всю ее уверенность и нахальство как ветром сдуло. Строит тут из себя невинную овечку, причем так неправдоподобно, что аж тошно. «Видишь, что ты наделала?» Володя указывает на пустой стул. «Довела девушку до слез. У тебя совсем нет совести. Она же беременная. Нашим ребенком, Лена. А если ей плохо станет? Ты об этом подумала, когда свои бредни несла?» Лицо мужа краснеет от негодования. Слюни летят во все стороны. На лбу выступает испарина. «Совести?» Повторяю я, чувствуя, как внутри все закипает. «А у тебя, Володя, совесть есть? Врать мне в глаза, спать с этой девчонкой выставляет меня сумасшедшей? Ты бредишь, Елена!» — холодно произносит он. «Тебе нужно успокоиться. Я не знаю, что на тебя нашло». Он смотрит на меня с таким высокомерием, с такой уверенностью в своей правоте, что у меня руки чешутся залепить ему пощечину. Но я сдерживаюсь. Он не стоит моих нервов. Я знаю правду. И пусть он сколько угодно изворачивается, я докажу ему, что не такая дура, какой он меня считает. «Хорошо. Раз так...» Медленно протягиваю я, сужая взгляд и пристально смотря на предателя. Если бы я еще все вспомнила, тогда бы все точки мигом встали на свои места. Но, к сожалению, последние события перед падением никак не всплывают в памяти. И это удручает. Я ведь чувствую, что оно произошло неспроста. Мне постоянно снятся сны, что я куда бегу, от кого-то убегаю. Тогда покажи мне контракт, выпаливаю разом, замечая, как лицо Володи меняется. Оно вытягивается, глаза нервно бегают. Муж зашкаливается, прижав кулак к губам. «Зачем он тебе? Просто посмотреть. Нельзя?» Смотрю на Володю с хитрым прищуром. «Так, все, хватит. Мне это надоело. Я завтра же пришлю тебе психолога, чтобы он всю дурь из твоей башки выбил». «Сумасшедший меня выставить пытаешься?» Хмыкаю я, показывая, что я его не боюсь. Ему сейчас очень выгодно списать мои догадки на проблемы с головой. Но я не собираюсь отступать. Тем более я знаю, что с моей головой как раз-таки все в порядке. Почему выставить? Ты сама себя так ведешь? Какие-то нелепые догадки, подозрения. С чего ты вообще взяла, что я сплю с Миланой? Лена, когда ты успела превратиться в ревнивую истеричку? Рычит Володя, активно жестикулируя руками. Я даже почти поверила, что не права. Но их веселый разговор утром, а затем эти проклятые пуговицы, они не дают мне покоя. Вова, я все прекрасно вижу. Эти ее взгляды, ухмылки, да ты и сам на Милану смотришь, как голодный зверь. Хорошо. Он судорожно качает головой, издевательски ухмыляясь. Хочешь договор? Будет тебе. Муж быстрым шагом покидает комнату, а затем спустя пару минут возвращается ко мне обратно, бросив на стол несколько бумаг. Успеваю лишь пробежать глазами, но этого достаточно, чтобы понять. Это и есть тот самый договор. Почитай на досуге, бросает небрежно. И чтобы завтра извинилась перед Миланой. Не знаю, что ответить, просто в ступоре нахожусь. Я была уверена, что ничего этого нет. Но Володя, видимо, решил перестраховаться. А может, я и в самом деле выдумываю, путаюсь в самой себе, лишь судорожно хлопаю глазами, потеряв на какое-то время дар речи. Я спать. А ты не забудь выпить таблетки. Вова услужливо берет с полки мой чемоданчик с лекарствами и кладет его сверху договора. И его лицо выдает такую вселенскую обиду, словно я только что обвинила его во всех смертных грехах. Теперь сама не уверена до конца, что была права. Спокойной ночи. Сухо бросает муж перед уходом. А затем я остаюсь в одиночестве, рассматривая нетронутые тарелки на столе. Зря старалась, эффекта вау не получилось. Остается только одно. Нужно поймать этих двоих с поличным. Тогда точно не отвертятся. Вот только как бы мне это сделать?